Глава 59. Кристина вскоре уложила спать и их сына, и мы остались вчетвером. Стало холодать, и мы перенесли угощение на стол в гостиной, а на веранде навели порядок. Теперь мы продолжили вечер уже в теплом доме, уютно расположившись в гостиной. «А вот и гитара!» «Блин, да я уже 100 лет не играл!» — хмыкнул Роман, но взял гитару. Разложил ее на своем колене и стал перебирать струны и вспоминать аккорды. «Вспоминай!» — сказал ему Архип. «Мы нет-нет допоем с Крис!» Какое-то время Роман вспоминал гитару, а потом заиграла песня. Я узнала ее. Она из кинофильма. Про не очень счастливую семью. «Если только ты захочешь, будем снова мы семья. Только ты захочешь, вряд ли. Вот и вся история». Пел Роман. Пел и смотрел на меня. Это такой новый способ признаться в любви? Что ж, я приняла на свой счет эту песню. Только помочь я ему ничем не могу. Поздно, Рома, поздно. У тебя шанс был, и ты им не смог воспользоваться с первого раза. А теперь-то что уж. Довериться я ему не смогу теперь. Он пытался ловить мой взгляд, но я старалась не смотреть. А зачем? Душу лишь травить себе и ему. До самой ночи звучали песни под гитару. Бывшие одноклассники уже давно не играют и не поют, но руки все еще помнят струны. Я словно вернулась в прошлое и снова ощутила себя девчонкой, 11-классницей. Потом соло взял Архип, а Рома подошел ко мне и потянул за руку. «Ну что?» — потянула я ее обратно. «Пойдем». «Тсс, зачем, Рома?» «Один танец». «Мы не на школьной дискотеке». «Рыжая, не будь занудой. Один танец». Он оказался сильнее, просто дернул меня на себя, и я угодила точно в его лапы, едва устояв на ногах. В нос ударил его запах. Не только парфюм, а именно его аромат. Я узнаю его где угодно. Пряный, пьянящий, родной, причиняющий боль. Потому что все лишь иллюзия. Он отпустит меня совсем скоро, и этот запах снова исчезнет, оставшись только в мозгу, словно запечатленный. «Да блин, аккуратнее!» — пихнула я его в бок, заставляя выпустить меня из слишком жарких объятий. «Я не мешок с картошкой!» Роман мягко рассмеялся и взял меня за талию, как полагалось в танце. Моя рука оказалась в его, горячие пальцы обвивали мои, другая его широкая ладонь мягко, но очень настырно и больше, чем того требовал танец, прижимала меня к крепкой груди Ромки. Он так и оставался настолько высоким, что я едва доставала головой до его подбородка. «Ты не мешок с картошкой», — сказал он мне. «Правда?» — изогнула я одну бровь. «Да». «С капустой?» «Нет», — протянул он. «Ты рыжая, красивая зануда». Я пихнула его в грудь, но в ответ услышала снова смех и была лишь еще крепче прижата к груди мужчины. «Я скоро задохнусь от танца с тобой». «Что такое?» «Ты меня слишком сильно сжимаешь». «Я бы тебя не только сжал, но еще бы закрыл в комнате с кроватью и от души бы...» Остаток фразы он шепнул мне на ухо. «Придурок!» Я в третий раз пихнула его с намерением все-таки уйти. Мои щеки покрылись стыдливым румянцем. Такие пошлости мне давно уже не говорили. Да, собственно, кроме него, мне их никто и никогда больше не говорил. Только питерский мог сказать нечто эдакое, отчего пульс разгонялся до предела за секунды. «Тебе понравится, ты ко...» «Придурок!» — снова процедила я сквозь зубы. «Я все еще отлично помню, как красиво ты это делаешь». «Бесстыжий!» «А ты зануда!» — снова жарко шепнул мне на ухо он, обжигая губами и горячим дыханием мочку моего уха. По спине пробежали мурашки, я невольно вздрогнула и слегка прогнулась. Вот чего я и опасалась, что он начнет применять ко мне свои штучки-дрючки, которые всегда на мне работали просто отлично. Рома был моим первым мужчиной и самым лучшим. Только он один знал, что меня заводит особенно, какие ласки я люблю и как меня довести до высшей точки наслаждения быстро, жарко и качественно. Секс для него всегда был одной из самых важных сфер нашего общения, а желание — выражением чувств. И сейчас он старается найти отклик во мне при помощи своего тела, пальцев, голоса, губ. И, черт побери, это работало. Я дала слабину лишь раз под столом сегодня вечером, позволила себя поцеловать. Этого ему хватило, чтобы уцепиться за то, что все еще жива наша любовь. Хотя в понимании Романа желание постели и есть любовь. Я по-прежнему не перевариваю его, но внизу живота стало горячо и напряженно. «Ром», — надавила я ему руками на грудь. «Все, хватит, натанцевались». «Так мало? Почему так быстро убегаешь?» «Не хочу больше». «Ты боишься, рыжая? Признать, что сама постоянно думаешь, а...» И снова окончание фразы прозвучало в мое ухо, заставляя мою кровь разгоняться по венам еще быстрее. Я надавила на его грудь руками изо всех сил и, наконец, разомкнула объятия. «Даже не мечтай», — сказала я и вышла на веранду, чтобы хоть немного остудить горящее лицо. «Дура, дура, дура!» — ругала я себя и от бессилия ударила по перилам веранды. Сама же решила не давать питерскому второго шанса, не подпускать к себе, не позволять его ласке управлять мной. И сама же даю слабину. Зря. Очень зря. Он теперь меня в покое тем более не оставит. Мне надо, просто необходимо быть твердой стеной. Но пока из меня выходит только кисейная барышня, тающая в его руках. Дверь веранды хлопнула, я бегло обернулась на шум. Роман вышел за мной следом. В его руках был плед. Я снова устремила взгляд к вершинам темных деревьев, что виднелись с небольшой высоты веранды. Он подошел ближе и остановился позади меня. Я не оборачивалась, надеялась, что он догадается уйти. «Тут холодно», — сказал он и накинул мне на плечи плед. «Спасибо за заботу», — ответила я, удерживая плед руками и делая пару шагов от него в сторону, чтобы он не мог меня касаться. «Мы можем поговорить, Кать?» «Говори», — пожала я плечами. «Только что буду отвечать ему, мало представляла себе». «Мы можем с тобой хотя бы не враждовать?» — спросил он, остановившись рядом со мной у перил. «Можем», — ответила я, повернувшись к нему. «Если ты прекратишь нарушать мои границы». «Я бы с удовольствием», — сказал Рома. «Но меня так тянет к тебе. Что мне делать с этим, Кать? Я даже свадьбу отменил. Расстался с девушкой, которая мне верила. Попросил прощения. Но ты не хочешь прощать». «Я простила тебя, Ром», — произнесла я негромко. «Давно». «Правда?» Он пристально смотрел в мое лицо. «Да, но это не значит, что я хочу отношений». «Ты даже не хочешь попробовать?» «Нет». «Почему?» «Не хочу, и все». «Но ведь твои чувства живы, так ведь?» «Вопрос в лоб, что называется». «Да, живы, только это ничего не меняет в моем решении». Ответить я не успела. Рома снова сделал свое любимое и то, что ненавидела я. Нарушил мои границы. Я снова оказалась в кольце его рук. Серые глаза оказались ровно надо мной. Я смотрела в них и просто тонула. Как же завораживает просто смотреть в его глаза. «Котенок», — прошептал он, поглаживая горячими пальцами мое лицо, губы, шею. «Ты ведь еще любишь меня. Зачем отрицаешь?» «Я не люблю». Едва удавалось мне выдавить из себя хоть пару слов. Мое тело словно перестало принадлежать мне. Оно вытянулось в струну и жадно впитывало каждое касание Романа. «Врешь, рыжая!» «Нет». Я взлетела в воздух. Питерский подхватил меня под попу и куда-то вдруг понес. «Эй, что ты делаешь?» Стукнула я его кулаком по плечу. «Признавайся, что любишь меня, или я тебя унесу». «Куда?» «Туда, где докажу тебе уже сам, что ты меня любишь». «Каким способом? Куда? Питерский блин! А ну отпусти меня!» Я старалась говорить не очень громко, ведь в доме спали дети, но при этом очень зло, чтобы Роман понял, что я возмущена и не шучу с ним. «Да сейчас прямо. Говори, что любишь, рыжая, или я... Ты не успела». Мы оказались в небольшом деревянном помещении. Рома спустил меня с рук, но загородил собой проход. «Куда ты меня притащил, питерский? Ты совсем с ума сошел?» — возмутилась я. «В баню. Это подойдет нам», — заявил он, стягивая с себя тонкий свитер. «А... нет, только не это. Нельзя мне показывать обнаженного питерского. У меня тогда мозги отказывают. Пока он шел ко мне, я пыталась решить, чего хочу больше. Врезать ему как следует или... Вот то, что этот пошляк шептал мне во время танца на ухо.